О, в таком возрасте я уже был лейтенантом. Несмотря на девичье лицо и большие глаза, этот парень все же должен быть способен сесть на лошадь и держать саблю. Вспомните, как сказал бедняга Васаль, гусар, который не умер до 30 лет, олух и трус. Может быть, но дать саблю этому мальчику значит взять на себя большую ответственность. Он выглядит слишком чахлым. Наденьте же ваши очки, Фабрицио, добавил он по-итальянски. Вы ведь знаете, что без них ничего не видите. Разозленная и одновременно задетая Марианна послушалась под явно неприязненным взглядом этого закоренелого вояки, которого она сразу не взлюбила. Ей пришлось даже сделать серьезные усилия, чтобы не сообщить ему свое мнение о подобных ему адептах Марса. Для них поле боя, даже покрытое трупами, представляло собой, если не рай, то по меньшей мере привилегированное место, гигантскую площадку для игр, где они отдавались этому волнующему спорту, называемому войной. Не имеет значения, что они оставят там некоторые части своего тела. Счет идет сама игра с ее неистовством, опьянением, ужасной славой. Едва обоз возобновил движение, и генерал решил наконец отвернуться, Марианна со злостью сорвала натиравшие нос очки и обратилась к соседу. «Кто этот кровожадный дурак? Вы знаете?» «Да, конечно. Генерал барон Пьер Мурье, командир 9-й кавалерийской бригады 3-го армейского корпуса, другими словами, корпуса Нея. Раненый также здесь. И добавлю, что он не дурак. Просто он реагировал, как любой старый вояка, увидев красивого молодого человека в полном расцвете сил, обладающего всеми четырьмя конечностями и комфортабельно сидящего в роскошном калеше. Перестаньте издеваться, прошу вас. Это не я потребовала переодеться в мужское. Нет, это я, конечно, я. Но без этого вы не имели бы никакого права ехать с воинским обозом. А как же Барба? Ну, она состоит в числе моих слуг. Я заявил ее как кухарку. Полноте, Марианна. Оставайтесь снисходительной к небольшим неприятностям. Подобные этому инциденты могут встречаться часто. Это издержки вашего переодевания. Наберитесь терпения. Если это может вас утешить, знайте, что генерал думает точно так же и обо мне. Он считает, что аудитор Государственного совета, особенно в моем возрасте, дорого не стоит. Это своего рода уклоняющийся от отправки на фронт. Так что постарайтесь играть свою роль, и все будет в порядке. Она пронзила его взглядом, но он уже принял рассеянный вид и отвернулся. Достав из кармана небольшую книгу в изящном кожаном переплете, он погрузился в чтение с наслаждением слишком явным, чтобы у Марианны не появилось непреодолимое желание во что бы то ни стало помешать ему. «Что вы читаете?» — спросила она. «Письма мадам Дю Дефан». Она была слепая, однако очень умная женщина, совершенно не способная нарушать покой других. После столь ясного намека возмущенная Марианна предпочла не вступать в полемику и умолкла. Откинувшись в угол, она постаралась уснуть. Путешествие по 3-4 лье в день